Глава 254. Перераспределение сил. Бегло осмотрев свои приобретения, Икару не стал задерживаться. Он быстро уничтожил все следы своего присутствия и поднялся над ущельем летящих камней. Активировав шаринган, он внимательно осмотрел окрестности и, убедившись, что никто не был привлечен недавним шумом, вернулся на форпост Малой долины. К этому времени уже опустилась глубокая ночь. Скользя в лунном свете, Икару двигался бесшумно, словно призрак. Он без труда обошел дозоры шиноби камня на внешнем периметре и патрули ниндзя Конохи внутри базы, незаметно пробравшись в свое жилище. В деревянном доме Икару наскоро умылся, затем, не тратя времени ни на что другое, прямиком лег на кровать. Буквально через несколько вдохов из его груди уже вырывалось тихое похрапывание, он мгновенно погрузился в глубокий сон. За прошедшие 1-2 месяца он действительно измотался до предела, страдая от хронического недосыпа. Каждый день ему приходилось либо изнурительно тренироваться, либо сражаться, не оставляя ни минуты на полноценный отдых. Теперь все изменилось. С пробуждением Мангекё Шарингана его сила взлетела до уровня Каге, обеспечив надежную защиту, так что наконец-то появилась возможность восстановить силы. В течение следующих 3 дней Икару не проводил никаких тренировок, позволив себе полностью расслабиться. Конечно, он не бездельничал. Как минимум, новопробужденный Мангекё Шаринган требовал времени для адаптации. Он воспользовался этой возможностью, чтобы тщательно изучить и прочувствовать все изменения, принесенные этой могущественной техникой. Не говоря уже о других преимуществах, один лишь прирост атрибута дух на 4 очка, полученный при активации Мангекё Шарингана, значительно усилил мощь его гендзюцу. Теперь, даже если бы он снова столкнулся с джонином уровня Шу, используя лишь 3 тамай шаринган, Икару был уверен, что способен удержать противника на значительное время с помощью мгновенной техники иллюзия шарингана, не позволяя тому легко вырваться. А если добавить Мангекё Шаринган, то при условии, что противник не сумел уклониться, шансов освободиться у него практически не оставалось. Другими словами, в его арсенале появился еще один смертоносный козырь, причем крайне скрытный. Только представьте, кто-то сражается с ним, мысленно изучив его пределы, подготовив контрмеры против всех его приемов, включая 3 тамай шаринган. И вдруг он активирует Мангекё Шаринган, каким будет результат? Противник, вероятно, даже среагировать не успеет. Не говоря уже о такой божественной силе, как Сусанаа, даже в начальной форме его атакующие и защитные способности нельзя недооценивать. А если это не сработает, у него в запасе остается небесное владычество, 10 секунд более чем достаточно, чтобы решить исход практически любой схватки. Можно с уверенностью сказать, что теперь у него не было причин проигрывать даже сильнейшим джонинам. Однако, поскольку обе его глазные техники не обладали прямыми атакующими свойствами, обычные боевые приемы все же требовали серьезного усиления. Размышляя об этом, Икару приступил к распределению чакры внутри своего тела. В настоящее время он восстанавливал 85 тысяч единиц чакры ежедневно и планировал выделить 36 тысяч из них на укрепление тела, используя технику мистической ладони. Каждое применение этой техники потребляло примерно 150 единиц чакры, что давало ему возможность выполнить 240 применений. С частотой 1 применение в 3 минуты, эта практика занимала около 12 часов. Кроме того, Икару собирался выделить 30 тысяч единиц чакры на раскрытие потенциала Мангекё Шарингана, чтобы усилить небесное владычество, власть над человеком и ускорить развитие Сусанаа. Метод был очевиден, практика техники отражения сердца. В настоящий момент его контроль чакры достиг уровня 5,1455, снижая расход энергии на 26,5%. Таким образом, одна тренировка техники отражения сердца потребляла около 150-160 единиц чакры, а 30 тысяч единиц хватало на 192 повторения. Это занимало примерно 3 часа. 12 плюс 3 равнялось 15. Другими словами, только эти две практики занимали 15 часов его дня. Отсюда становилось очевидно, что с ростом ежедневного количества доступной чакры уже не она ограничивала его развитие. Настоящей проблемой стала катастрофическая нехватка времени. Самое важное, что ни укрепление тела с помощью техники мистической ладони, ни раскрытие потенциала посредством техники отражения сердца не могли выполняться теневыми клонами. Иными словами, он не мог использовать теневое клонирование для распределения этой нагрузки. Поэтому время для него стало поистине драгоценным ресурсом. Единственная хорошая новость заключалась в том, что остальные его навыки можно было тренировать через теневых клонов, накапливая опыт, который затем возвращался к оригиналу в виде очков мастерства. Хотя такой подход тратил дополнительную чакру и не был максимально эффективным, для того, кто страдал от нехватки времени, это оставалось оптимальным решением. Поэтому Икару решил оставшиеся 19 тысяч единиц чакры распределить именно таким образом, позволив теневым клонам эффективно использовать их для тренировок. Что касается развития конкретных навыков, учитывая, что стандартные техники предназначались для компенсации отсутствия атакующих свойств у его глазных техник, стоило вкладываться прежде всего в стихию ветра, лезвие ветра и Расинган. Первая уже была мощной техникой стихии ветра, которую можно было сделать еще сильнее. Вторая служила фундаментом для разработки запретной техники S-ранга, стихия ветра, вращающийся сюрикен, поэтому ни в коем случае нельзя было забрасывать ее совершенствование. Что касается других навыков, если появится дополнительная чакра, можно будет вложить немного и в их развитие, но если нет, придется пока довольствоваться тем, что есть. Завершив распределение ресурсов, Икару немедленно приступил к тренировкам. Однако, в отличие от прежней практики простого повторения, теперь, применяя технику мистической ладони для укрепления тела или технику отражения сердца для ускорения эволюции Мангекё Шарингана, он примерно каждые 10 повторений активировал Мангекё Шаринган и использовал власть над человеком, направляя эволюцию своего тела. Хотя сила его глаз была еще недостаточной для более глубокого контроля, сама власть над человеком уже действовала в соответствии с его волей. Таким образом, даже не наблюдая явных изменений, она исподволь трансформировала его тело, направляя его развитие в желаемую сторону. Поэтому периодическое использование власти над человеком было не просто полезным, а жизненно необходимым. Единственное, на что следовало обратить особое внимание, продолжительность каждого применения не должна быть слишком долгой, так как частое использование власти над человеком создавало значительное давление на его правый глаз. Чтобы предотвратить необратимые последствия и одновременно повысить атрибут телосложения для снижения нагрузки, ему необходимо было тщательно контролировать ритм и интенсивность тренировок. После примерно суток интенсивных занятий он смог приблизительно оценить время, необходимое для повышения атрибута телосложения с 14 до 15 пунктов. При текущем темпе, примерно через 20 дней его тело должно было накопить достаточный потенциал для качественной трансформации. Это было примерно на треть быстрее, чем предыдущее повышение с 13 до 14 пунктов. Логически, повышение с 14 до 15 пунктов должно было быть сложнее, чем с 13 до 14, и требовать больше времени. Но сейчас происходило обратное. Причина была только одна. Направляющий эффект власти над человеком позволял избежать многих бесполезных шагов, значительно экономя время. Более того, можно было предвидеть, что с усилением власти над человеком эффект станет еще заметнее, сохраняя еще больше драгоценных часов. Возможно, в будущем повышение атрибута телосложения с 15 до 16 пунктов потребует даже меньше времени, чем текущий переход. Эти мысли лишь на мгновение промелькнули в его сознании, после чего Икару полностью сосредоточился и с удвоенной энергией продолжил свои тренировки. Так проходили дни, сменяя друг друга в неумолимом потоке времени. Глава 255. На грани краха вжух-вжух-вжух десятки сюрикенов рассекли воздух, устремляясь к цели. Икару едва заметно замедлил шаг. Три томоя в его зрачках стремительно закружились, мгновенно отслеживая траектории всех летящих снарядов. Он виртуозно уклонялся и блокировал, идеально избегая каждой атаки. Однако не успел он перевести дух, как в его сторону полетело несколько кунаев. Благодаря Шарингану Икару отчетливо видел привязанные к ним взрывные печати. Без малейших колебаний он несколько раз применил технику телесного мерцания, увеличивая дистанцию. Бум-бум-бум раздались последовательные взрывы. Огненные шары, сжимающие окружающий воздух, создавали несколько ударных волн, от которых волосы Икару развивались. Пока он ждал, когда стихнет воздушная буря, на поле боя зазвучали резкие свистки разной длительности. В тот же момент шиноби камня, словно получив условный сигнал, начали быстро отступать, вскоре значительно увеличив дистанцию между собой и ниндзя Конохи. Да, Икару сейчас находился на поле битвы. К этому времени прошло уже полмесяца с тех пор, как он пробудил Мангекё Шаринган, и 12 дней с начала его интенсивных тренировок, а на второй день после начала его занятий Шиноби Камня, завершив подготовку, снова атаковали Малую Долину. На этот раз, зная о его существовании, деревня Скрытого Камня специально отправила нескольких мастеров против него. Стараясь скрыть свои возможности, он не раскрыл всю свою силу, поэтому оказался связан боем. Именно поэтому в том сражении ниндзя Конохи из форпоста Малой Долины сражались с огромным трудом, потеряв почти треть личного состава, прежде чем им удалось отбросить Шиноби Камня. В течение следующих 10 дней Шиноби Камня предприняли еще несколько нападений. К сегодняшнему дню, несмотря на то, что из города Фэнлю поочередно прибыли два отряда подкрепления, в Малой Долине оставалось не более 150 выживших ниндзя Конохи. Более того, каждый из них был крайне измотан. Можно сказать, что этот форпост находился на грани падения, одна ошибка, и результатом стал бы полный крах. Схожая ситуация наблюдалась и в других форпостах вокруг города Фэнлю, которые также балансировали на краю гибели. Несмотря на это, стратегия Амура Юита в определенной степени оказалась успешной, хотя и лишь частично. Размещение сильных джонинов, таких как Икару, в разных гарнизонах действительно компенсировало недостаток ниндзя Конохи. Их присутствие замедлило продвижение Шиноби Камня, из-за чего атаки противника до сих пор сдерживались на внешних форпостах, не представляя серьезной угрозы для города Фэнлю. К сожалению, такое патовое положение для рядовых ниндзя Конохи не было благом. Дело в том, что именно из-за стойкости таких джонинов, как Икару, сражения на среднем и нижнем уровнях стали особенно ожесточенными, что привело к огромным потерям. Хотя это также нанесло значительный урон Шиноби Камня, такой постоянный обмен потерями был вполне приемлем для их многочисленных отрядов. Именно поэтому Икару считал, что стратегия Амура Юита удалась лишь частично. Судя по имеющейся информации, в краткосрочной перспективе они, возможно, смогут удержать эти форпосты, но с течением времени их падение становилось лишь вопросом времени. А как только эти внешние форпосты падут, потеря центрального форпоста в городе Фэнлю станет неизбежной. Интересно, что думают об этом Амура Юита и главный штаб, размышлял Икару, поворачиваясь и направляясь обратно в форпост Малой Долины. Глядя на раненых, лежащих повсюду, Икару умело перевоплотился в медицинского ниндзя и приступил к их лечению. К счастью, большинство ран были внешними, нанесенными ниндзя-инструментами, и с его техникой мистической ладони 7 го уровня и скальпелем чакры 4 го уровня лечение проходило сравнительно легко. Потратив более часа на лечение вместе с несколькими другими медицинскими ниндзя, Икару приказал нескольким командирам отрядов следить за периметром, а затем вернулся в свое жилище. Возможно, причиной было значительное увеличение силы после активации Мангекё Шарингана, а может быть, потому что он уже знал результат этой великой войны Шиноби, и от следствия к причине легко мог предсказать исход битвы за город Фэнлю. В любом случае, сейчас, сталкиваясь с атаками Шиноби Камня, Икару уже не испытывал особого интереса. Сейчас он был словно сторонний наблюдатель, просто действующий согласно своему установленному образу, делая то, что должен был делать этот образ. Все остальное, будь то смерть подчиненных или ход войны, его мало заботило. Икару не знал, было ли это признаком его бессердечности или чем-то иным, но с момента активации Мангекё Шарингана и обретения силы для самозащиты, он постоянно пребывал в таком отрешенном состоянии духа. Икару не задумывался, хорошо это изменение или плохо, и не хотел погружаться в подобные сложные размышления. Сейчас он просто хотел тренироваться, продолжать повышать свою силу, а затем следовать своим желаниям, делая то, что сам считал нужным. Возможно, это и есть своего рода чистота. Время пролетело незаметно, наступил следующий день. После ночного отдыха Шиноби Камня снова нетерпеливо атаковали. И судя по всему, на этот раз они намеревались использовать свое преимущество и одним решительным ударом захватить позиции. Стоя на крыше здания, Икару наблюдал за приближающимися тремястами полными энергии Шиноби Камня, затем перевел взгляд на своих соратников, менее 150 человек, каждый из которых выглядел измотанным до предела. В такой ситуации Икару чувствовал, что если он снова не приложит все усилия, форпост действительно падет. И как раз когда он размышлял, стоит ли раскрыть часть своей силы, четверо джонинов Скрытого Камня выделились из строя и направились прямо к нему. Увидев этих четверых, Икару помрачнел, За последние 10 с лишним дней его не раз раздражала эта прилипчивая тактика. Хотя он и убил нескольких противников, это не приносило пользы, верхушка скрытого камня словно дала нерушимую клятву сдерживать его любой ценой, и на место каждого убитого им врага немедленно присылали нового. В общем, они просто не давали ему вмешиваться в другие сражения. Это чрезвычайно его раздражало. Икару в последний раз окинул взглядом стоящих рядом решительных ниндзя Конохи, затем посмотрел на стремительно приближающихся шиноби камня и мысленно произнес: «Ладно, позволю вам пережить и этот раз». С этой мыслью Икару слегка напряг ноги и применил технику телесного мерцания. В одно мгновение его силуэт растворился в воздухе, а когда появился вновь, он уже стоял перед четырьмя джонинами скрытого камня. Те среагировали молниеносно, немедленно перейдя в наступление. В этот момент глаза Икару стремительно вращались, мгновенно охватывая движение всех четверых и предугадывая их последующие действия. Затем его тело резко изогнулось, с минимальным зазором уклоняясь от атак двоих из них, после чего он молниеносно выхватил короткий меч с пояса. Динь-динь, раздались два чистых металлических звука. Кунай, брошенные другими двумя джонинами скрытого камня, были мастерски отражены. В этот момент все поле боя словно застыло во времени, все вокруг в глазах Икару замедлилось в бесчисленное количество раз. В одно мгновение он поднял свободную левую руку и с беспрецедентной скоростью сложил печати, применяя технику «Стихия ветра». Великий порыв. Его грудь сильно расширилась, он глубоко вдохнул, а затем резко выдохнул. Глава 256. Идеальный момент, что? В унисон воскликнули четверо джонинов скрытого камня. Увидев, как Икару внезапно завершил формирование печатей, они попытались применить технику для противодействия, но было уже слишком поздно. Выражения их лиц резко изменились. Стихия ветра. Великий порыв. В одно мгновение весь мир словно перевернулся. Из уст Икару вырвался вихрь, который стремительно увеличился в размерах и в мгновение ока превратился в беспощадный смерч. Этот торнадо пронесся сквозь промежуток между четырьмя шиноби и устремился прямо к отряду ниндзя камня, находившемуся позади них. Верно, целью Икару с самого начала были эти 300 шиноби камня. Он подошел ближе, прежде чем применить технику, чтобы джонины и вагакури не успели ему помешать. Хотя ради этого ему пришлось раскрыть свою способность формировать печати одной рукой, полученный результат полностью оправдал средства. Ниндзя камня, столкнувшись с внезапной атакой стихии ветра, совершенно не успевали реагировать. Единственное, что они могли сделать, уклоняться. В одно мгновение строй из 300 шиноби был полностью разрушен. И это было именно тем, чего добивался Икару. Врагов было численно больше, чем своих, и для победы существовало только два пути: либо усилить свою сторону, либо ослабить противника. Усилить подчиненных ему ниндзя — этого Икару пока не мог сделать. Значит, оставался только один выбор – ослабить врага. Поэтому он создал возможность, потратил огромное количество чакры и применил стихию ветра. Великий порыв, чтобы разрушить строй ниндзя камня. Таким образом, в ходе сражения шиноби Конохи могли получить преимущество первого удара. Ниндзя Листа, находившиеся позади, не подвели его. Увидев, что строй шиноби камня разрушен, они немедленно воспользовались возможностью и бросились в атаку. Увидев эту картину, Икару удовлетворенно кивнул, а затем поднял меч, чтобы встретить четверых джонинов скрытого камня, которые вновь окружили его. Динь-динь-дзинь. Раздались звонкие удары сталкивающегося металла. Икару, держа в руке короткий меч, сражался один против четверых, ничуть не уступая противникам. Более того, он даже слегка подавлял всех четверых джонинов. Капли холодного пота стекали по лбам шиноби камня. Они внезапно заметили, что сегодня состояние Икару было каким-то иным, словно его сила значительно возросла по сравнению с прошлыми встречами. Сначала они думали, что это лишь иллюзия или, возможно, Икару просто выкладывался на полную в течение короткого времени. Но по мере того, как время шло, они постепенно осознавали, что сила Икару действительно превосходила ту, что он демонстрировал в прошлых сражениях. Неужели он все это время скрывал свою истинную силу? Четверо джонинов скрытого камня испытывали смятение. Они незаметно переглянулись, и каждый увидел в глазах других сомнения и плохо скрываемое беспокойство. Им было прекрасно известно, что раньше они не жалели своих товарищей, чтобы сдерживать Икару. Если все это время он лишь скрывал свою истинную силу, они не смели даже представить, что может произойти дальше. Когда в разум закрадывается сомнение, меняются и движения рук. Незаметно для себя они снизили частоту атак и стали чаще переходить к обороне, как будто чего-то опасаясь. Эти изменения быстро привлекли внимание Икару. Активировав шаринган, он остро заметил все мельчайшие изменения выражений на их лицах и беспокойство, периодически мелькавшие в их глазах. Обдумав ситуацию, он мгновенно понял все. Возможность. В одно мгновение Икару осознал, что перед ним открылся идеальный шанс. Различные мысли стремительно промелькнули в его голове, и вскоре он разработал план, а затем начал методично менять свою тактику боя. Среди четырех противостоящих ему шиноби камня лишь один был настоящим джонином, остальные трое были такубицу джонинами. Поэтому под экстремальным давлением Икару быстро нашел уязвимое место в их защите. Динь-динь. Икару сделал три взмаха мечом подряд. Два удара отразили кунай двух шиноби, а третий заставил отступить еще одного джонина скрытого камня. Затем, сделав молниеносное движение, он оказался сбоку от четвертого. Свист. Короткий меч в его руке вонзился прямо вперед. Дзин Цзушин почувствовал опасность и, не колеблясь ни секунды, инстинктивно отступил назад, избежав атаки Икару сбоку. Однако, отступив, он хоть и защитил себя, но подставил под удар джонина скрытого камня, которого Икару только что оттеснил. Увидев это, Икару подумал, как и ожидалось. Затем он с силой оттолкнулся, его напор стал еще более стремительным, а короткий меч в его руке, слегка изменив направление, устремился к джонину скрытого камня перед ним. Судя по плавной смене цели, очевидно, что Дзин Цзушин никогда не был его настоящей мишенью. На самом деле так оно и было. Все, что он делал раньше, было лишь для того, чтобы заставить противника уступить дорогу. Его целью с самого начала был джонин скрытого камня, которого он только что загнал в это положение. За столь долгое время сражения он уже хорошо изучил боевые привычки всех четверых. Поэтому, с помощью шарингана, он шаг за шагом усиливал давление, пока наконец не создал эту возможность. Теперь настало время проверить результат. Увидев внезапно возникший в поле зрения короткий меч, Кавачи Кима слегка опешил, а затем немедленно попытался отпрыгнуть назад. Однако было слишком поздно. Это мгновение замешательства создало брешь в его защите. Возможно, в руках кого-то другого такая небольшая брешь не имела бы значения, но не стоит забывать, что у Икару был шаринган. Особенно учитывая, что его шаринган достиг уровня Мангекё. Хотя сейчас он использовал только стадию трехтомая, его способность восприятия была гораздо острее, чем у обычного джонина из клана Учиха с трехтомой шаринганом. В сочетании с преимуществом внезапности, он без труда воспользовался этой возможностью. Техника иллюзорного меча активирована. В тот же момент отступающий Кавачи Кима на мгновение потерял концентрацию, и его движения снова невольно замедлились. Хотя техника иллюзорного меча Икару была лишь третьего уровня и не могла оказать на противника слишком сильного воздействия, но враг уже допустил ошибку. Как говорится, одно опоздание ведет к бесконечному отставанию. Изначально это была лишь небольшая брешь, но с добавлением воздействия техники иллюзорного меча она перестала быть незначительной. Кима, осторожно! Настоящий джонин, заметив опасность, немедленно предупредил товарища и одновременно метнул кунай, пытаясь прервать движение Икару. Однако готовившийся так долго Икару не мог не иметь запасного плана. Он наклонил свой короткий меч и легко отразил этот кунай. Увидев это, Камихара Набунага вздохнул с облегчением. Хотя ему не удалось ранить Икару, он, по крайней мере, остановил его дальнейшие продвижения, так что жизнь Кимы была спасена. Но так ли это было на самом деле? Увидев облегчение на лице противника, в глазах Икару промелькнула насмешка. Затем он метнулся вперед, слегка наклонив голову, искусно избегая ответной атаки кунаим от Кавачи Кимы. Сразу после этого его левая ладонь устремилась вперед и прижалась к груди противника. Кавачи Кима почувствовал пронзительную боль и, опустив взгляд, увидел, что в левой руке Икару был светло-голубой шар высокоплотной чакры, который теперь плотно прижимался к его телу. Пуф! Изо рта хлынула кровь. Кавачи Кима не выдержал повреждения, и вся его фигура была отброшена шаром чакры. Верно, атака коротким мечом никогда не была настоящим оружием нападения Икару. Его козырем был Расинган, не требующий формирования печатей. После двух недель тренировок его Расинган уже повысился с четвертого уровня 1710-2000 до пятого уровня 955 тысяч. Повышение очков мастерства позволило ему применять эту технику более быстро и скрытно. Вот так, одним ударом, он вывел из строя Джонина скрытого камня. Сегодня в рекомендациях, 5 глав, глава 257, двое против одного, Кима, проклятие, выругался Камихара Набунага, увидев, как Кавачи Кима отлетел назад, отхаркивая кровь. Он немедленно выхватил куна и бросился на Икару. В то же время Цзин Цзушин, только что отскочивший в сторону, осознал свою оплошность и мгновенно попытался исправить ситуацию. Однако Икару уже пробил брешь в их окружении, как он мог позволить им снова взять себя в кольцо. Сосредоточившись, Икару применил технику иллюзорного меча и устремился прямо к ближайшему противнику, Цзин Цзушину. Увидев короткий меч Икару, тот на мгновение застыл в замешательстве, и его движения неизбежно обнажили уязвимое место. Выбрав подходящий момент, Икару уже был готов нанести мощный удар. В этот момент другой джонин скрытого камня, чью атаку Икару только что блокировал, рванулся вперед, заслоняя собой Цзин Цзушина. Цзинь, куна и короткий меч столкнулись, издав чистый металлический звон. Затем последовал пронзительный скрежет трения, и пока оба противника находились в тупиковом положении, Икару внезапно поднял левую руку и выставил ее перед грудью. Увидев это знакомое движение, и джонин скрытого камня, стоявший перед ним, и Цзин Цзушин, только что пришедшие в себя, побледнели. Они не забыли, как недавно Икару, сложив печати одной рукой, использовал ниндзюцу стихии ветра. При такой скорости складывания печатей, если Икару начнет выполнять технику, они даже увернуться не успеют. Поэтому оба, не колеблясь ни секунды, бросились в разные стороны. Хе-хе, увидев их действия, Икару легко усмехнулся, а затем развернулся лицом к приближающемуся Камихаре Набунаге. Хаэм, Камихара Набунага внутренне вздрогнул и невольно замедлил шаг. Тем временем Икару молниеносно сложил печати левой рукой и, открыв рот, выпустил серию огненных сгустков, напоминавших семена недотроги. Эти огненные шары, словно духи пламени, с невероятной ловкостью устремились к противнику со всех сторон. Не раздумывая, Камихара Набунага мгновенно остановился, а затем отпрыгнул назад, покидая исходную позицию. Однако огненные шары не отставали, продолжая его преследовать. С напряженным лицом он отступал, одновременно складывая печати. Наконец, в критический момент, Камихара Набунага завершил последовательность и применил технику «Стихия воды». Водяная стена. Перед ним поднялась водяная стена, блокирующая приближающиеся огненные шары. Когда пламя встретилось с потоком воды, раздалось шипящее ша-ша-ша-ша. В то же время образовалось большое количество водяного пара, который, собираясь вместе, создал слой легкого белого тумана. Видя это, Камихара Набунага рванулся вперед. Его тело прорезало слои тумана, мгновенно уклоняясь от многочисленных огненных шаров, которые обходили водяную стену с обеих сторон. Хотя Икару мог контролировать эти огненные шары и менять их траекторию, у всего были пределы, невозможно было заставить их развернуться на 180 градусов. Поэтому, когда Камихара Набунага сменил позицию, Икару пришлось отказаться от атаки. Бум-бум-бум. Огненные шары ударились о землю, образуя обугленные воронки, ясно демонстрируя их разрушительную силу. Все это заняло лишь мгновение, хотя и кажется долгим в описании. Только когда атака Икару не достигла цели, Цзин Цзушин и другой джонин скрытого камня, только что уклонившиеся от нее, осознали, что их провели. Они начали складывать печати, готовясь атаковать Икару ниндзюцу, но их движения были слишком медленными. Поняв, что техника огненного феникса оказалась неэффективной, Икару мгновенно изменил направление, перенацелив атаку на этих двоих. Пока они готовились складывать печати, он метнул 6 сюрикенов, нацеленных прямо в их жизненно важные точки. Неизбежно, обоим пришлось сначала уклоняться. Этот маневр уклонения дал Икару новую возможность. Он без колебаний достал еще десяток сюрикенов, и его руки замелькали, словно небесная дева, рассыпающая цветы, посылая все эти сюрикены в сторону противников. Двое ниндзя, застигнутые врасплох мастерским метанием, беспорядочно уворачивались, и когда они наконец остановились, услышали только предупреждающий крик Камихары Набунаги. «Осторожно!» Инстинктивно Цзин Цзушин пригнулся. Вжух! Почти двухметровое прозрачное лезвие ветра пронеслось над его головой, несколько срезанных волосков медленно опустились вниз, вызвав у Цзин Цзушина волну леденящего страха. Однако не успел он порадоваться своему чудесному спасению, как позади него, Слева раздался мучительный крик. «ХМ!» Дзин Цзушин внутренне содрогнулся и обернулся. Он увидел, что у его товарища, который только что вместе с ним уклонялся от атаки Икару, правая рука наполовину отсечена. В то же время на правой стороне его груди зияла рана шириной около 10 сантиметров, оставляя ровный, чистый разрез. Огромное количество крови и внутренних органов вытекало из этого разреза, а из его рта вырывались болезненные стоны. Очевидно, ему не выжить. Ясно, что предыдущая атака Икару была нацелена не только на Дзин Цзушина. Икару затратил огромное количество чакры, создав такое лезвие ветра с целью одним ударом убить двух зайцев. Дзин Цзушин среагировал быстрее, и благодаря своевременному предупреждению Камихары Набунаги смог уклониться от атаки, но другой джонин скрытого камня оказался не так удачлив. Будучи напрямую задетым лезвием ветра, как он мог выжить? Однако способность Икару так быстро применить эту технику – результат изнурительных тренировок последних 10 с лишним дней. Благодаря вложению большого количества чакры, его стихия ветра, лезвие ветра, как и Расинган, повысилась в уровне. Теперь ее мастерство выросло с ЛВ-4, 1662 тысячи, до ЛВ-5, 875 тысяч. А ЛВ-5, это уже водораздел, даже для ниндзюцу С-ранга это считается совершенством. Хотя стихия ветра, лезвие ветра из-за своего высокого ранга не достигла совершенства, после повышения ее стало гораздо быстрее применять. К тому же, сама техника обладала преимуществами в виде высокой скорости атаки и хорошей скрытности, так что теперь Икару мог использовать ее еще более эффективно. И вот, как и Расинган, она принесла впечатляющие результаты с первого применения. Потеряв двоих человек за короткое время, даже Камихара Набунага, настоящий джонин, значительно превосходящий силой своих трех товарищей, не осмеливался сейчас опрометчиво атаковать. Причина проста. С уменьшением их числа угроза Шерингана Икару становилась все ощутимее. Раньше, когда их было больше, им не приходилось слишком беспокоиться о гендзюцу Шерингана Икару, потому что даже если кто-то попадал под иллюзию, другие могли помочь блокировать и снять ее. Но теперь, когда остались только он и Дзин Цзушин, одна неверная координация, и Икару мог воспользоваться случаем. В таком случае полное поражение не исключалось. Поэтому он не решался безрассудно атаковать. Дзин Цзушин думал точно так же. Однако, в отличие от них, Икару сейчас чувствовал себя гораздо спокойнее. Все просто. Окружение четырьмя противниками и зажатие между двумя – совершенно разные понятия, и сложность противостояния им отличается более чем вдвое. Столкнувшись с окружением четырьмя людьми, Икару не мог позволить себе ни малейшей небрежности, иначе оказался бы в невыгодном положении и постепенно был бы истощен. Но если противников только двое, задача становилась намного проще. Не говоря уже о том, что он активировал Мангекё Шаринган, значительно усилив свои гендзюцу, даже без этого он мог бы справиться относительно легко. По крайней мере, без особой опасности для себя. Однако Икару не хотел просто отделаться от них, он стремился воспользоваться этой возможностью, чтобы проверить силу Мангекё. Как только эта мысль возникла, Икару не смог ее подавить. После внутренней борьбы он все же решил попробовать. Конечно, учитывая, что вокруг было много посторонних глаз, он не собирался использовать что-то слишком очевидное, а лишь проверить, насколько Мангекё Шаринган усиливает гендзюцу. Ему хотелось увидеть, насколько всесторонне развитый джонин способен противостоять такому уровню иллюзорной техники. Так, в будущих сражениях у него будет точка отсчета. С этой мыслью Икару поднял меч и бросился к Дзин Цзушину, который находился ближе. Глава 258. Власть над разумом. Увидев Икару, стремительно несущегося прямо на него, Дзин Цзушин вздрогнул и инстинктивно попытался отступить. Однако, заметив вдалеке быстро приближающегося Камихару Набунагу, он овладел собой, крепче сжал кунай в руке и решительно двинулся навстречу противнику. Динь-динь-дань, воздух наполнился звонким металлическим звуком столкновения клинков. Икару с коротким мечом в руке, словно превратившись в призрачную тень, кружил вокруг Дзин Цзушина, непрерывно атакуя его со всех сторон. Без помех со стороны других противников его тактика блокировки поля зрения наконец-то могла быть использована в полную силу. Впрочем, Дзин Цзушин уже несколько раз сражался с ним и успел накопить некоторый опыт, поэтому какое-то время умудрялся не допускать серьезных ошибок. А когда Икару наконец-то нашел брешь в его защите, подоспел Камихара Набунага, вынуждая его временно отказаться от атаки и сосредоточиться на отражении ударов обоих противников одновременно. Икару отчетливо чувствовал, что Камихара Набунага сражается с отчаянной решимостью, его приемы стали гораздо более жестокими, чем прежде, а иногда он даже использовал дзин-дзушина как приманку. К сожалению для противников, все эти мелкие уловки для глаз Икару были подобны светлячкам в темноте, настолько очевидны, что он просто не мог попасться на подобные трюки. Как гласит древняя мудрость, первый натиск полон энергии, второй ослабевает, а в третьем иссякает совсем. Если противник жаждал отчаянной схватки, то Икару решил не потакать его воле, он просто выжидал, тянул время, позволяя врагу истощить свой боевой порыв. Только тогда наступит его шанс. Время текло неумолимо, минута за минутой, и Камихара Набунага становился все более нетерпеливым. Как опытный джонин, он прекрасно осознавал, что такое состояние ума – верный путь к поражению. Но видя, как Икару с раздражающей легкостью блокирует и контратакует, он не мог совладать с растущим беспокойством. Когда человек нервничает, он неизбежно совершает ошибки. Икару изначально планировал дождаться, пока противник выдохнется, но вдруг заметил мимолетную возможность для удара. Ловушка пронеслось в голове Икару. Его разум молниеносно анализировал ситуацию, трехтома и шеринган активировался на полную мощность, непрерывно сканируя малейшие изменения в выражениях лиц, движениях и позах обоих противников. В этот момент время словно застыло. В глазах Камихары Набунаги Икару уловил мимолетную тень паники, а на лице дзин-дзушина читалось еще более очевидное беспокойство. Икару мгновенно пришел к выводу. Это не ловушка, а настоящая ошибка в координации между противниками. Приняв решение, Икару больше не колебался. Одним плавным движением он пригнулся, избегая атаки Камихары Набунаги, затем молниеносно взмахнул коротким мечом вправо, блокируя кунай, метнутый дзин-дзушином. К этому моменту обе атаки противников не достигли цели, и из-за нехватки времени никто не успел изменить направление удара, открывая Икару идеальную возможность для контратаки. В этой позиции он случайно встретился взглядом с Камихарой Набунагой. При обычных обстоятельствах простой зрительный контакт ничего не значил, даже если бы Икару воспользовался моментом и подчинил противника гендзюцу, дзин-дзушин мог бы вовремя вмешаться и помешать добивающему удару. Но сейчас все сложилось иначе. Их атаки наложились друг на друга, и это означало критическую ошибку. После того, как Камихара Набунага попадет под технику, у дзин-дзушина просто не будет времени вмешаться и предотвратить завершающий удар. В этом заключалась фундаментальная разница между атакой двух человек и окружением четырех. Уровень допустимой ошибки был просто несопоставим. Группа из четырех бойцов легко исправила бы такую ситуацию, но для двоих это становилось фатальной ошибкой. Однако Икару было все равно, он не упустил бы такую возможность. Глядя прямо в глаза Камихаре Набунаге, он сосредоточился, и его трехтома и шеринган начал стремительно меняться. Три томои быстро удлинились, круглые навершия слились с центральными точками, резко увеличившись в размере. Затем удлиненные хвосты всех трех томои разделились надвое, образовав шесть черных линий, простирающихся до самого края зрачка. В конце концов, в глазах Икару возник абстрактный узор, напоминающий черное солнце. Его Мангекё Шаринган явился миру. Это был первый раз, когда Икару активировал Мангекё Шаринган перед посторонним. Камихара Набунага, заметив внезапную трансформацию глаз противника, даже не понимая, что это значит, почувствовал инстинктивный ужас. Что-то глубинное и древнее в его воинской интуиции кричало, что нельзя смотреть в эти глаза. Он отчаянно попытался закрыть веки и отпрянуть назад, но было слишком поздно. Все описанное заняло лишь долю секунды. Не успев даже моргнуть, Камихара Набунага увидел, как Икару поднял левую руку, и без каких-либо заметных движений или печатей, почувствовал, как его тело предательски застыло на месте. В следующий миг его сознание беспомощно провалилось в пучину иллюзорного мира. «Ты!» — только и успел выдохнуть дзин-дзушин с ужасом на лице. Но он произнес лишь одно слово, когда Икару указал на него пальцем, безжалостно прерывая его. Как и с Камихарой Набунагой, ему хватило простого жеста, чтобы мгновенно активировать иллюзию Шарингана и затянуть сознание второго противника в мир гендзюцу. Теперь оба врага застыли неподвижно, полностью лишенные воли. Черное солнце в зрачках Икару рассеялось, возвращаясь к состоянию трех томоя. Глядя на застывших перед ним людей, он не мог сдержать волну восторга. Хотя он и раньше знал, что Гиндзюцу с поддержкой Мангекё Шарингана обладает колоссальной мощью, он все же не ожидал, что справиться с опытными джонинами будет настолько просто. Икару был абсолютно уверен, пока он сам не снимет Гиндзюцу, ни Камихара Набунага, ни Дзин Цзушин не смогут освободиться из его ментальной ловушки. Воистину, достойно имени Мангекё Шарингана, мысленно восхитился Икару, взмахивая коротким мечом. Острое лезвие со свистом рассекло воздух, мгновенно перерезав горло обоим противникам. Камихара Набунага, испытав агонию боли и удушья, сумел вырваться из Гиндзюцу в последний миг своей жизни. Дзин Цзушин же до самой смерти так и остался погруженным в иллюзорный мир. Это наглядно демонстрировало, насколько ужасающей была мощь Гиндзюцу, усиленного Мангекё. Не удостоив вниманием стекленеющие глаза умирающего Камихары Набунаги, Икару молниеносно извлек несколько кунаев и метнул их одним плавным движением. Свист, свист, свист, смертоносные снаряды пронзили воздух, преодолев десяток метров, и вонзились в тяжело раненого Кавачикиму и еще одного джонина скрытого камня, чья судьба до этого момента оставалась неясной. Кавачикима попытался уклониться, но разве мог его израненный организм противостоять безупречному метанию ниндзя-инструментов Икару? В конце концов, он мог лишь рухнуть на землю, унося с собой в небытие лишь горькое чувство бессилия. К этому моменту и Камихара Набунага испустил последний вздох. Окинув взглядом четыре неподвижных тела, Икару задумался на мгновение, затем быстро сложил печати и выпустил четыре мощные техники стихии огня, техника великого огненного шара, направив их на тела поверженных врагов. Яростное пламя мгновенно взметнулось вверх, полностью поглотив останки четырех шиноби. Икару действовал так вовсе не из жестокости или желания надругаться над телами противников. Просто в мире шиноби существовало бесчисленное множество секретных техник, и кто знает, мог ли кто-то извлечь важную информацию из этих тел. Что если кто-то, подобно Яманаке Инаичи, обладал способностью считывать воспоминания даже из мертвой плоти, тогда его Мангекё Шаринган неизбежно был бы раскрыт. Поэтому лучше уничтожить все следы. Конечно, оставалась еще одна скрытая угроза. Души погибших все еще существовали где-то в чистых землях. Теоретически, если бы кто-то владел техникой Дотенси или другим тайным искусством, способным призвать души из загробного мира в мир живых, то его тайна все равно могла быть раскрыта. Но вероятность такого развития событий была ничтожно мала. Никто не стал бы тратить огромные ресурсы на призыв душ именно этих людей без веской причины. К тому же, у Икару пока не было средств, способных запечатать или повредить души, так что даже если бы он стремился полностью устранить эту потенциальную угрозу, это было бы за пределами его нынешних возможностей. При таких обстоятельствах оставалось лишь довериться течению судьбы и двигаться дальше по своему пути шиноби. Глава 259. В смертельном кольце пуф-пуф звуки лопающихся пузырей время от времени нарушали гнетущую тишину. Икару наблюдал за четырьмя пылающими телами, морщась от едкого запаха горелой плоти, щекочущего ноздри. Выждав некоторое время и убедившись, что от трупов уже точно ничего не останется, он немедленно покинул это место и направился к отдаленному полю боя. На поле сражения шиноби Конохи, заметив его приближение, расцветали в радостных улыбках, в то время как воины камня, напротив, в ужасе отшатывались. Икару не стал тратить время на разговоры. Окинув взглядом поле битвы, он быстро обнаружил место, где джонин Конохи сражался с джонином скрытого камня и решительно вмешался в их поединок. Дзинь-дзинь-дзянь не прошло и минуты, как Икару вместе с джонином Конохи одолели противника. Издалека Курайва Ичира, командующий вражескими силами, наблюдая эту сцену, невольно вспомнил о сокрушительном поражении, случившемся более полумесяца назад. Тогда именно Икару первым расправился со своим противником, а затем помог другим джонинам Конохи, в результате чего они полностью разрушили атаку камня. Неужели история повторится? Промелькнула в голове Курайвы, когда он бросил взгляд на пылающие вдалеке четыре трупа, а затем на джонина камня, только что павшего от руки Икару. Бессознательно он дотронулся до своей окаменевшей левой руки и предплечья, и внутри него вспыхнул гнев. Окинув взглядом поле боя, он убедился, что почти половина шиноби Конохи уже погибла. Если продержаться еще немного, победа будет за ними. Решившись, он больше не колебался и тут же собрал людей, готовясь окружить и уничтожить Икару. Вскоре отряд из 30 шиноби камня замкнул кольцо вокруг него. Однако перед лицом стольких врагов на лице Икару не промелькнуло ни тени страха. Словно не замечая окружающих, Он по-прежнему спокойно стоял на месте. Дело было вовсе не в том, что Икару пытался произвести впечатление, просто эти люди действительно не представляли для него реальной угрозы. На самом деле он давно заметил их подозрительные передвижения, но намеренно не стал ни противодействовать, ни прорываться через окружение. Его цель заключалась именно в том, чтобы заставить их приблизиться. Хотя в самом начале сражения он сразу создал возможность применить стихию ветра. Великий порыв, рассеявший строй шиноби камня и позволивший его подчиненным захватить инициативу, разница в силе все же позволила врагам постепенно сравнять преимущество. И пока он сражался вместе с Камихарой Набунагой и другими, под его командованием уже погибло 50-60 шиноби Канахи. Если так будет продолжаться, даже если он в итоге перебьет всех джонинов скрытого камня, это не гарантирует победу. Более того, даже если он в конце концов разгромит шиноби камня, в его отряде, скорее всего, останется лишь горстка выживших. Цель Икару заключалась не просто в удержании форпоста, а в том, чтобы его люди пережили это сражение. Поэтому нельзя было ограничиваться только джонинами скрытого камня. Необходимо было уменьшить давление на шиноби Канахи. Но нарушить негласные правила поля боя и напасть на чунинов и генинов он тоже не мог, это неизбежно привело бы к ответным действиям других джонинов. В таком случае потери могли быть еще больше. Изначально это казалось безвыходным тупиком, но теперь все изменилось, противник сам собрал чунинов и генинов, чтобы атаковать его, так что некого винить, если он будет действовать безжалостно. Ведь среди 30 шиноби камня, собранных Курайвой, кроме него самого и еще одного джонина, все остальные были чунинами и генинами. Именно поэтому Икару оставался таким невозмутимым. С его нынешней силой, если количество чунинов и генинов не превышало определенного предела, они не представляли для него ровным счетом никакой угрозы. Где же проходил этот предел? Икару окинул взглядом все поле боя. Даже если бы против него собрались все 300 человек, этого было бы недостаточно, не говоря уже о каких-то жалких 30. Убить. Прозвучал приказ Курайвой Чира, и окружающие чунины и генины камня одновременно атаковали. Одни метали кунай, другие – сюрикены, третьи активировали ниндзюцу, направив всю мощь на Икару. Обычный человек, столкнувшись с таким плотным шквалом атак, вряд ли нашел бы иной выход, кроме как уклоняться. Но Икару был совсем другим, он решил ответить ударом на удар, резко оттолкнувшись ногами от земли. Он взмыл высоко в воздух. В полете Икару изящно изогнулся, уворачиваясь от нескольких внезапно пролетевших сюрикенов. Затем его руки стремительно сложили печати, рот широко открылся, и, сделав глубокий вдох, он с силой выдохнул, применяя ниндзюцу, стихию ветра. Великий порыв. В мгновение ока более 2000 единиц чакры растворились в воздухе, а выдохнутый им вихрь мгновенно превратился в свирепый торнадо. Ударившись о землю, этот торнадо мгновенно поднял толстый слой грязи и щебня, который ураганный ветер подхватил и разнес во все стороны. В тот же миг все летящие кунаи, сюрикены, взрывные печати и ниндзюцу были отброшены назад яростным ураганом. Часть взрывных печатей сдетонировала в воздухе, и вспыхнувшее пламя сделало бурю еще более свирепой и разрушительной. Увидев это, шиноби камня невольно отступили, их глаза были полны недоверия и панического ужаса. «Ничего не поделаешь», выступление Икару было поистине ошеломляющим. Неужели такое мощное ветряное ниндзюцу вообще под силу человеку? Пронеслось в головах шиноби камня. Пусть у подавляющего большинства шиноби камня запас чакры превышал 2000 единиц, высвободить такое количество энергии за один раз и преобразовать ее в ниндзюцу – задача невероятной сложности. Для этого требуется не только исключительный контроль чакры, но и глубокое понимание соответствующего ниндзюцу. Если бы контроль чакры Икару не достиг 5 уровня, а стихия ветра, великий порыв не была бы доведена до совершенства, он не смог бы это сделать. А когда столько чакры высвобождается одновременно, эффект от использованного ниндзюцу становится поистине сокрушительным. Не говоря уже обо всем остальном, одного эффекта зачистки пространства достаточно, чтобы считать эту технику первоклассной. Когда-то Икару изучал стихию ветра, великий порыв именно потому, что не мог найти стихию огня, технику великого поглощения пламени, ниндзюцу с атакой по большой площади, и вынужден был искать замену. Теперь же эта замена наконец продемонстрировала ожидаемый эффект, и Икару был чрезвычайно доволен результатом. В воздухе падающий Икару стремительно вращал зрачками, фиксируя взглядом шиноби камня, и тут же извлек из сумки с инструментами несколько сюрикенов. Вжух-вжух-вжух, брошенные им сюрикены преодолели расстояние в 15-20 метров и сквозь царящий хаос безошибочно поразили нескольких чунинов и генинов скрытого камня. В тот же миг раздались истошные крики боли. Едва коснувшись земли, Икару не задержался ни на мгновение и тут же отпрыгнул в сторону. В следующий момент несколько кунаев просвистели в воздухе, воткнувшись точно в то место, где он только что стоял. На них быстро догорали взрывные печати. Икару словно растворился в воздухе и мгновенно увеличил дистанцию. Бум-бум-бум, раздались оглушительные взрывы. В плотном облаке дыма и пыли Икару двигался с невероятной ловкостью, точно и изящно уклоняясь от летящих кунаев и сюрикенов. Ориентируясь исключительно по звуку, он мгновенно оказался перед одним из чунинов скрытого камня. Шаерша раздался влажный звук клинка, рассекающего плоть. Незаметно для окружающих Икару вытащил короткий меч, висевший на поясе, и одним молниеносным взмахом перерезал горло чунина скрытого камня. Затем его руки с нечеловеческой скоростью извлекли взрывную печать и прикрепили ее к телу жертвы. После чего он снова мелькнул размытой тенью, уклоняясь от очередной волны атак. Бум, раздался мощный взрыв, за которым немедленно последовал предсмертный крик еще одного шиноби камня. Икару мельком взглянул в ту сторону и увидел еще одного шиноби камня, лежащего рядом с воином с перерезанным горлом. Все тело несчастного было обуглено до неузнаваемости, и было очевидно, что ему уже не выжить. Отведя взгляд, Икару снова превратился в неуловимого призрака, молниеносно перемещаясь среди шиноби камня. Его трехтома и шеринган работал на максимальной мощности, позволяя с невероятной эффективностью наносить смертельный урон врагам. В это время Курай Вайчира и другой джонин скрытого камня отчаянно пытались его остановить, но у них не было ни единого шанса против такой силы. Не прошло и нескольких минут, как из 30 шиноби камня большая часть была убита или тяжело ранена. Глава 260. Смена тактики стихии огня. Техника огненного феникса. Икару ловко уклонился от атак ниндзюцу нескольких шиноби камня, одним молниеносным движением меча пронзил сердце одного из генинов скрытого камня, а затем использовал его тело как щит. Подняв левую руку, он в мгновение ока сложил печати и применил технику «Стихия огня», техника огненного феникса. В ту же секунду в воздухе появились сотни огненных шаров размером с кулак. Икару управлял ими, словно метеоритным дождем, обрушивая их на группу шиноби камня. Враги либо уклонялись, либо блокировали атаку, и в итоге всем удалось избежать прямого попадания. Когда они готовились контратаковать, прозрачное лезвие ветра стремительно рассекло воздух, и раздался жуткий звук разрываемой плоти. В то же мгновение двое чунинов скрытого камня были разрезаны пополам. «А-а!» — раздались крики агонии. Эти два шиноби камня не умерли мгновенно. Их верхние половины тел соскользнули на землю, рты открылись в беззвучном крике, а затем из них вырвались мучительные стоны. Рядом несколько шиноби камня, увидев их ужасное состояние, застыли с расширенными от шока зрачками. Они все, как один, повернулись вперед, вглядываясь в пространство и не упуская ни малейшего движения, словно боялись подвергнуться такой же страшной атаке. Однако Икару к тому времени уже покинул свою позицию. В то же время с другой стороны поля боя Курай Вайчира, наблюдая за Икару, который продолжал легко маневрировать под атаками множества шиноби камня, тщетно пытался остановить происходящее. Он тихо выругался. Проклятие. Затем он повернулся к стоявшему рядом чунину скрытого камня и отрывисто приказал: «Немедленно вызывайте третий и четвертый отряды». А чунин скрытого камня невольно выразил свое недоумение, явно удивленный решением командира. Видя его реакцию, Курай Вайчира нахмурился. «Что за а? Немедленно выполняй приказ». Услышав это, чунин скрытого камня бросил взгляд на Икару, хотел что-то возразить, но, опасаясь авторитета командира, в конце концов промолчал. «Так точно, командир», — ответил он и поспешил выполнять приказ Курай Вайчира. На самом деле он чувствовал, что командир немного обезумел. Судя по тому, как действовал Икару, его сила явно превосходила возможности чунинов и генинов. Продолжать посылать туда людей было все равно, что толкать их в раскаленный костер. Неужели Курай Вайчира этого не понимал? Нет, конечно, он знал. Просто у него тоже не было выбора. Инициировав эту атаку, они уже в некотором смысле нарушили негласные правила поля боя. В такой ситуации единственный способ не позволить Икару атаковать других чунинов и генинов, это отправить несколько джонинов, чтобы окружить его. Но, Курайвайчира окинул внимательным взглядом все поле боя. Сейчас все боеспособные джонины скрытого камня были связаны боем с джонинами Канахи, и невозможно было выделить дополнительных людей. В такой ситуации, чтобы предотвратить возможности Кару прийти на помощь другим шиноби Канахи, он мог только мобилизовать больше людей для его окружения. Таким образом, потери могли быть немалыми, но по крайней мере, они могли ограничить Икару в одном месте, не давая ему свободно действовать. И если другие части поля боя будут выиграны, то даже если Икару продержится до самого конца, это не будет иметь значения. Этот форпост в конечном итоге все равно будет захвачен ими. Что касается жизни этих чуйнинов и генинов, честно говоря, в такой атмосфере, как в скрытом камне, Курайвайчира на самом деле не особо беспокоился об этом. Если можно было использовать их жизни, чтобы истощить силы Икару и в конечном итоге убить его, то не только десяток, а даже вдвое больше погибших было бы оправдано. К сожалению, его план был хорош, но он не учитывал, что сила Икару выходила далеко за рамки его понимания. Через 10 с лишним минут Курайвайчира, глядя на третьи и четвертые отряды, понесшие серьезные потери, а также на немногих выживших из первоначального состава, почувствовал, как голова идет кругом. За такой короткий промежуток времени Икару уже убил более 40 шиноби камня, количество, превышающее суммарное число убитых всеми шиноби Канахи вместе взятыми. Если так будет продолжаться, не Канаха потерпит поражение, а они сами первыми рухнут. «Командир, мы не можем так продолжать, придумайте что-нибудь». Третий и четвертый отряды уже на пределе, сказал все тот же чунин скрытого камня, умоляюще глядя на Курайвайчира. Но Курайвайчира и сам был в отчаянии. Что он мог сделать? В предыдущие дни сила, которую демонстрировал Икару, была вполне обычной. Хотя он был силен, но не до такой степени, чтобы с ним нельзя было справиться. Но сегодня, кто знал, какое лекарство принял противник, что его сила стала настолько мощной, он не только убил Камихару Набунагу и троих его людей, специально назначенных для противостояния ему, но и буквально втаптывал их в землю. Где ему было найти объяснение этому? Проклятие, неужели нам придется отступить? Курайвайчира смотрел на окружающее поле боя, где его сторона все еще сохраняла преимущество. Просто так отступить было бы неразумно ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения логики. После короткого размышления он посмотрел на чунина скрытого камня и сказал: «Прикажи первому, второму, пятому и шестому отрядам отделиться от поля боя и заменить Куракадзе и остальных, сдерживающих джонинов Канахи. Затем пусть Куракадзе и его люди придут сюда, чтобы разобраться с Учихой Икару». Услышав это, глаза чунина скрытого камня засверкали, и он немедленно понял, что задумал командир. На самом деле мысль Курайвайчира была очень простой. Разделить силы, которые должны были окружать Икару, чтобы сдерживать других джонинов Канахи. Затем пусть джонины скрытого камня, которые сражались с этими джонинами Канахи, придут сюда, чтобы вместе противостоять Икару. Таким образом, потери все равно могли быть немаленькими, но определенно не настолько катастрофическими, как сейчас. Однако в этом случае все давление переходило на их сторону. Если они не смогут полностью подавить или убить Икару, то, поскольку на стороне Канахи есть несколько джонинов, вполне возможно, что ситуация может кардинально измениться в пользу противника. Можно сказать, это была крупная ставка, но не делать ставку было нельзя. Если продолжать присылать людей для окружения Икару, их сторона, вероятно, первой потерпит крах. Курайвайчира приходилось рисковать. Когда чунин скрытого камня ушел передавать его приказ, Курайвайчира поднял голову и посмотрел на Икару, который все еще продолжал сеять смерть на поле боя. Раньше он слышал о людях, которые своей индивидуальной силой могли изменить ход войны, но все эти люди были знаменитыми фигурами мира шиноби. Теперь же это происходило с Икару. Невольно ему показалось, что он видит в Икару тени этих легендарных воинов. Возможно, после сегодняшнего дня имя призрачного клинка Икару прогремит еще громче. Внезапно промелькнула мысль в голове Курайвайчира. После этого его лицо потемнело. Что это значит? Неужели в глубине души я считаю, что даже объединенные силы Куракадзе и остальных не смогут убить Учиху Икару? Спросил себя Курайвайчира. Долгое время у него не было ответа. Или, скорее, он в глубине души уже знал ответ, но не хотел его принимать. ХМФ. Тогда позвольте мне самому увидеть. Курайвайчира перестал размышлять, холодно фыркнул и потрогал свою твердую как камень левую руку и предплечье, пробормотав про себя. Эта половина его руки была протезом. Более полумесяца назад, когда он вел людей в неожиданную атаку на форпост «Малая долина», именно Икару убил нескольких их джонинов, разрушив их наступление. А свою руку он потерял именно в том бою, когда несколько джонинов Канахи окружили его. Этот счет он вел с Икару. Теперь, когда личная вендетта совпадала с интересами деревни, он хотел проверить, сможет ли отомстить за себя. Глава 261. Столкновение сил. Вскоре четверо джонинов скрытого камня во главе с Куракадзи при поддержке чунинов и генинов и Вагакури сумели оторваться от преследовавших их джонинов Канахи и присоединились к Курайве и Чира. Джонины Листа пытались задержать их, но по сигналу Икару все они отказались от преследования и вместо этого сосредоточили свои силы на оставшихся чунинах и генинах камня. Напротив Икару теперь выстроились шесть джонинов и Вагакури. Впрочем, из этой шестерки только Курайва и Чира и Куракадзе были настоящими джонинами, остальные четверо имели лишь ранг такубицу джонина. В целом, по силе они немного превосходили Камихару Набунагу и его товарищей, но преимущество было незначительным. После схватки с джонинами Листа их состояние оставляло желать лучшего, а у некоторых даже виднелись заметные раны. Икару был уверен, что сможет справиться с такими противниками. Именно поэтому он и велел джонинам Канахи не вмешиваться. Ранее он уже убил немало чунинов и генинов камня. Теперь, если он разгромит и этих шестерых, боевой дух шиноби камня будет окончательно сломлен, и они смогут объявить о своей победе. С этими мыслями Икару посмотрел на шестерых противников, постепенно окружавших его. Его взгляд изменился, кроваво-красные глаза Шерингана излучали холод, пробирающий до костей. Под этим взглядом несколько джонинов камня почувствовали, как по их спинам пробежал холодок. Однако все они были сильными воинами, прошедшими через горы трупов и реки крови. Шестеро не испугались его наполненного убийственным намерением взгляда. Напротив, как только Икару посмотрел в их сторону, они немедленно перешли в атаку. Двое из них метнули кунаи прямо в жизненно важные точки Икару. Еще двое объединили усилия, применяя технику стихия земли. Земляное копье, вызывая из-под земли острые каменные шипы, чтобы ограничить свободу передвижения Икару. А два оставшихся, Курайва и Чира, сложил печати руками и выполнил неизвестную технику стихии огня, создав шесть огненных шаров размером с человеческую голову, которые устремились к Икару с разных направлений. Тело Куракадзе внезапно приобрело серо-коричневый оттенок, и он, словно пушечное ядро, ринулся в сторону Икару, замахиваясь для сокрушительного удара. Несмотря на множество атак, Икару оставался совершенно спокойным. В его глазах быстро вращался шаринган, мгновенно охватывая все происходящее вокруг, пока его мозг работал на предельной скорости. В этот момент его нервные реакции достигли максимума, и он молниеносно вычислил траектории атак и их возможные изменения. Основываясь на этой информации, его тело начало двигаться серией стремительных перемещений, уклоняясь от кунаев и избегая внезапных атак каменных шипов, выраставших из-под земли. Огненные шары, управляемые Курайва и Чира, были остановлены и взорваны плотными огненными сгустками, созданными с помощью его техники «Техника огненного феникса». Что касается Куракадзе, противник явно использовал какую-то технику стихии земли, изменившую структуру и плотность его тела. Икару не хотел вступать с ним в прямое столкновение, поэтому поднял руку и применил иллюзию Шарингана, обездвижив его на месте. Все произошло в одно мгновение, и за этот краткий миг Икару сумел нейтрализовать совместную атаку шести джонинов скрытого камня. Выполнив это, он без промедления быстро сложил печати руками, умело активируя ниндзюцу, стихия ветра. Лезвие ветра. Мгновенно вылетело лезвие ветра длиной около метра, нацеленное прямо на неподвижного Куракадзе. Икару решил атаковать его по двум причинам. Во-первых, возможность была слишком хороша, чтобы упустить ее, а во-вторых, он хотел проверить, насколько сильна земляная защита противника. Однако, когда он увидел, как Курайва и Чира бросился вперед и оттащил Куракадзе, уклоняясь от атаки лезвием ветра, Икару примерно понял, что противник, вероятно, не смог бы выдержать такую атаку. Курайва и Чира уже видел мощь его техники стихия ветра, лезвие ветра, и, вероятно, его суждение не могло быть ошибочным. Однако, чтобы не попасться на преднамеренный обман, Икару решил не использовать эту информацию, пока полностью не удостоверится в ней. Пока действовал Курайва и Чира, остальные четыре джонина и вы тоже пришли в движение. Как и прежде, двое из них использовали ниндзюцу, чтобы ограничить пространство для уклонения Икару, а двое других переходили в наступление. Шаринган Икару продолжал вращаться, пока он с изящной легкостью уклонялся от атак ниндзюцу. Глядя на двух джонинов камня, которые приближались все ближе, он внезапно выхватил короткий меч. Затем, оттолкнувшись от земли, он устремился вперед, словно выпущенная стрела, и в мгновение ока оказался перед ними.